Глава 20. Не полностью моя. Богдан. Мы едем в такси. В смысле сменила замки? Так Гера сказал. Гера? Вздрагивают мои ноздри, но ревнивая мысль не успевает развиться дальше. Там же псы мои. Что с моими собаками? «Ой, все хорошо. Ты только не волнуйся. Гера их пока забрал». «Опять Гера?» «Он помогал нам». «Это хорошо, что помогал». Хмурюсь я. Поднимаю за подбородок лицо Аси, заглядывая в ее глаза. Сердце болезненно подрагивает. Глупо? Глупо, конечно. Очень глупо ревновать к бандиту. Я бы тоже помогал на его месте. Взгляд у Аси открытый и глубокий, немного настороженный. «Еще мне скажи». Прижимаюсь своим носом к ее. «Что?» «Что любишь меня?» Закрывая глаза, несколько раз целует верхнюю губу. «Я люблю тебя». Прислушиваюсь к тому, как трепещет у меня внутри на каждое ее слово. Отзывается. Еще. «Я люблю тебя». Заполняет. Теплом, смыслом, целостностью. Боги, да это лекарство! «Люблю». Гладит ласково пальцами по лицу. Удовлетворенно киваю, но... Но внутри у меня провал размером с большой каньон. Я люблю ее. Она любит меня. Жили мы вместе. Куда делась наша близость? Почему стерта именно она? Это такая потеря, что я не могу даже сказать ей об этом. И я не понимаю, что с этим делать. Поцелуи помню, шалости помню, а себя в ней нет. Как так? Меня словно обворовали. Перебираю в руке тонкие пальцы Аси. Тебе было со мной хорошо? Как это было? Что-то не то мельтешит в моей памяти. Есть какая-то проблема у нас? Мне хочется срочно заткнуть эту дыру. Хотя бы заполнить новыми воспоминаниями. Быть может, они вернут те события, что уже произошли. Только выходим из такси, слышу, как скулят, скребутся в двери, призывно лают Алтай и Кора. Через минуту появляется Гера. «Мент!» Пожав руку, дергает на себя, обнимая и хлопая по спине. «Не рано ты побежал! Отлежался бы!» Собаки радостно кружат вокруг нас, успевая заодно потолкать и облизать Асю. Подтягиваю ее ближе в объятия, чтобы не снесли. «Полежишь тут, как псы мои!» «Скучали!» «Мне пришлось с сейфом твоим познакомиться. Девочки остались без денег, да и документы я пока забрал оттуда. Обиженные бывшие — дело опасное». «Ну, не самая радостная новость, что мой сейф скрывается на раз-два. Но в этой ситуации... Да и Гера не тот человек, чтобы воспользоваться случаем. Поэтому я без лишних комментариев внутренне соглашаюсь с его решением». «Дома она!» Киваю на свои ворота. «Свет не горит», — пожимает плечами Гера. Поворачиваю ручку на двери в заборе, сдвигая незаметный блокиратор. Запускаю собак во двор. «Пойдем, Гера». «Зачем?» «Фокусы показывать будешь. Дверь ломать жалко. Новая. Сделаешь?» «Отвернись, Касьянов. Я при ментах стесняюсь». Угорает Гера, рассматривая замок. «Да ладно!» Закатываю глаза. «Ты вообще обещал научить меня?» «Когда?» «Было дело». «Больше, значит, не пью». Перекидывая несколько раз через пальцы связку ключей, Гера зажимает пару отмычек. «Замок игрушечный!» Сетует. «Поставь Швейцарию, связкой сердцевины. Да он дороже всего моего имущества стоит, наверное. Не дешевый, да. Но и ты же все равно его ломанешь. Естественно, высокомерно. Но попыхчу прилично. Смысл тогда? Алтай скорый и засов изнутри надежнее. Тоже верно. Еще раз пожимаем друг другу руки. Спасибо, бандит. Выздоравливай, мент. Он бросает многозначительный взгляд Асе в глаза, мимолетно, почти незаметно. Но я ловлю ее эмоцию. Она смущается и начинает переживать. Меня это напрягает. Что за говорящие взгляды? Вместе с отсутствием в памяти наших важных эпизодов, они вселяют в меня неуверенность, словно девочка не полностью моя, и есть какие-то детали. А я так не умею, когда люблю. Мне надо полностью. Гера уходит, мы заходим домой. Нет никого. Что это было? Помогаю снять ей шубку. Что? Что за переглядки с Герой? Между вами что-то произошло? Ну, хватит, пожалуйста, перестань. Обнимает за шею Ася, впиваясь в губы. И я перестаю. Подхватывая под бедра, поднимаю и несу внутрь, не разрывая поцелуя. Дан, отпусти! Нет. Тебе нельзя! Затыкаю ее рот, не позволяя тормозить себя. Мне надо срочно восстановить потерянные эпизоды. Иду в душ. Ася тихонечко шуршит на кухне. Быстро ополоснувшись от больничных запахов, обматываю бедра полотенцем и выхожу. «Садись, покушай!» Ставит передо мной тарелку с глазуньей. «Асенька!» Утягиваю ее на диван. Потом, после. «Да ё-моё! Доберусь я до нее или нет?» «Дан, нельзя тебе это все!» Шепчет она, прижимаясь сильнее. «Давление поднимется опять!» «Да у меня и не падало ничего!» Страдальчески морщусь я. Ощущаю, как она неожиданно ловит панику. Уворачивается от моих губ, отталкивает грудь. Отстраняюсь на мгновение, заглядывая в глаза. «Дан!» Нервозно. Заражаюсь ее нервозностью. «У нас было-то вообще?» В шутку выпаливаю я, пытаясь разрядить обстановку. Словно не может состыковаться. Отрицательно качает головой, опуская смущенно ресницы. «Да ладно!» Сглатываю ком в горле. Недоверчиво прищуриваюсь. «Так вот, почему не полностью моя?» «Почему не было?» Открывает рот, пытаясь ответить, но, взмахнув руками, закрывает, так ничего и не ответив. «Мы сейчас это исправим. Все сладкие пироженки должны быть съедены. Но в нашей спальне сюрприз. Кровать не заправлена. Постельное белье другое. Темно-синий атлас. Марина любит такое. Застыв, мы смотрим на кровать, изнасилованную чужим женским бельем, небрежно брошенным на подушку, и его хозяйкой. Лежа на животе, она увлеченно переписывается с кем-то по телефону, на голове наушники. Вздрогнув, переводит на нас ошарашенный взгляд. «Ну, класс!»